Глава 12. Официальное утро началось с драки. Стасик с Олей выясняли, чья машинка приехала в тишину, а чья потерялась по пути в переездах. Ярик ни с кем не дрался. Он увлеченно расковыривал шнур от телевизора. Пришлось вставать и вмешиваться, пока СМИ не травмировали юный любознательный организм, попутно уговаривая организм свой собственный, что 2 часа сна – это не кошмар, а нормально, бывало и хуже. Надеяться на помощь не приходилось. У Атки нынче были те же 2 часа сна, плюс магическое противостояние с превосходящими силами. Да, не будет мне подмоги. Не появится из-за холма кавалерия. Дав синицам команду одеваться и зевнув так, что челюсть чуть не выскочила из сустава, я неосмотрительно заглянула в зеркало в ванной. Клянусь, случайно, просто из туалета мимо шла. В зеркале показывали какую-то стрёмную бледную тетку, и, видимо, я ей тоже не понравилась, потому что взгляд у этой зеленоватой особы определенно был недобрый. Я честно попыталась нарисовать поверх нее что-нибудь жизнеутверждающее, но в номере что-то загрохотало, и я тут же переосмыслила приоритеты. Мирослава, конечно, жалко, но с Максом мне еще работать. Думать надо, чьи нервы беречь в первую очередь. Завтракали мы тем, что Бог послал. Бог послал толковых, исполнительных ребят из Азуринвеста. Есть мы их, конечно, не стали. И даже не понадкусывали. Но тут еще все впереди. Зато с аппетитом подъели кулинарные изыски, доставленные из круглосуточного общепита. «Ты чего вскочила?» – шепнула я Атке, у которой глаза съезжались в кучу, и веснушки проступили отчетливей. А других последствий бурной ночной жизни вроде бы не виделось. «У меня работа». Непримиримо отозвалась она, фокусируя зрение и вовремя отбирая у Ярика безнадзорную горчицу. «А ты чего?» «А у меня дети». Бездумно повертела емкость в руке и вытряхнула ее на хлеб. «А, давай меняться!» Ее предложение утонуло в моем сдавленном вопле. Из глаз, носа и рта вырвался огонь, который не сразу, но удалось залить молоком. «Да твою ж раскрою!» Какое счастье, что завтракали мы малым семейным кругом в отсутствии Азоров, Макса и прочих нелюдей. Все, я проснулась. Кофе для бодрости мне, пожалуй, уже не нужен. Святина пришла в себя. Мы попытались с ней поработать, но результатов особо не достигли. Мирослав деловито вводил меня в курс дела. А Ольга, успевшая обзавестись новым телефоном, что-то сосредоточенно в нем строчила. «Святина интеллектуально сохранна». Дядя Бронислав допускал, что возможны варианты, но нет, обошлось. Она в здравом уме, все, что ей говорят, понимает, но не верит. Мир подумал и поправил сам себя. Не хочет верить. Свернулась в клубок, лежит, ревет. Даже мне ее жалко стало. Мир выглядел немного смущенным от такого признания. Видимо, в его вселенной суровым мужикам жалеть бестолковых соплюх, встрявших в дурную компанию и наворотивших дел, предосудительно. Мы обговаривали последние детали, когда телефон в руках Макса дернулся в режиме виброзвонка. Все взгляды скрестились на Елистратове, а медведь молча принял входящий от... Я успела заметить незнакомого номера. «Алло?» «Здравствуйте, Максим Михайлович». Этот глубокий, сочный, женский голос был мне незнаком. Но догадаться, кому он принадлежал, почему-то труда не составило. «У вас на базе все в порядке?» Параллельно мобильный Бронислава затрясся, как припадочный, и на отрывистое «да» с поста охраны доложили. «Бронислав Рогволодович, к базе отдыха подъехали 4 автомобиля колонной. Остановились в пределах прямой видимости. Ближе не подъезжают. Из автомобилей не выходят. Наши действия». «Ожидаем», — скомандовал Бронислав. «Здравствуйте, Татьяна Федоровна», — безошибочно опознал Макс. «Приятно удивлена», — отозвались в трубке. «Мне казалось, мы с вами не знакомы». «Так у вас на базе все в порядке?» «А почему вы спрашиваете, Татьяна Федоровна?» В трубке коротко вздохнули. «Максим Михайлович, мы у ваших ворот. Не возражаете, если мы войдем?» Мужики обменялись взглядами. «Если чего, справитесь?» Без слов спросил Макс. «Удержим», — взглядом же ответил Мир. «Вам откроют ворота». После этого импровизированного совещания сообщил Макс собеседнице. И отключился. А после этого мир, замерший в молчаливом напряжении на время переговоров, сорвался с места. Бронислав дал команду открыть ворота. Мир и Славик разбежались по углам и связывались каждый со своей группой. А что они от них хотели, я уже не видела. Я неслась большими-большими скачками в сторону второй переговорной, на ходу звоня Атке и в телефонном стиле извещая о новостях. Мы уже вернулись в номер. С нами охрана. Смахнуть пыль, поправить ровно стулья, вскрыть упаковку с водой и расставить бутылочки. Слава богу, все на месте. Проверить чайные принадлежности в соседней комнате, а вдруг понадобится. Контрольный взгляд от дверей. Вроде порядок. И в спринтерском темпе обратно. «Максим, большая переговорная готова!» «Спасибо, Лен!» И вот снова парадное построение. Макс впереди, я рядом с ним, но на полшага отстаю. За нами ровной линией Азоры первого призыва. Бронислава нет. Он где-то со своими терминаторами, контролирует территорию, обеспечивает безопасность. Терема тишины за спиной. И гости у крыльца. Контрастные на фоне снега, словно вырезанные из темной бумаги фигуры. Словно вывернутое наизнанку дежавю, в котором гости застыли в неподвижности у порога, а принимающей стороне досталась динамичная роль. Я не знаю, чувствовали ли это ведьмы, а я буквально шкурой ощущала, как на нас концентрируется пристальное, вооруженное внимание добрых молодцев из Азоринвеста. Молчаливое изучение друг друга. Вместе с чередой приехали четверо. Хотя приехало, может, и больше, но подошли к порогу они впятером. Ничего. Бронислав приглядит, чтобы никто посторонний на территории случайно не потерялся. Череда не в форме приехала. Рослая, дородная. Не тучная, но в теле. Очень светлая кожа и очень яркая помада. Коротенькая шубка поверх делового костюма. Темные волосы поверх черного меха. И вот объективно, как женщина женщину, красивой бы я ее не назвала. Но королевам не может быть некрасивой. «Добрый вечер, Максим Михайлович!» Вежливое приветствие гостьи прервало затянувшуюся паузу. Елистратов кивнул и пригласил внутрь. Я остро чуяла его желание никуда представителей круга не пускать. Он предпочел бы встречу на нейтральной территории. Да и сейчас выяснять отношения на снегу и выпереть их всех от греха из родного логова ему помешал не деловой этикет. Какой еще этикет, когда у нас тут почти боевые действия? А обилие нечеловеческих тайн во всей истории и концентрация непосвященных ушей вокруг. Большая переговорная приняла всех, как родных. Макс по центру, Азоры справа, ведьмы слева. И когда все устроились, хозяин тишины сухо произнес: «Слушаю вас». А череда усмехнулась. «Мы на самом деле приехали узнать, все ли у вас в порядке». На фоне всеобщего напряжения она одна, кажется, и ощущала себя спокойно. Вокруг нее распространялась своя собственная атмосфера. И там, в ней, ей было вполне комфортно. «Какое беспокойство!» — оценил проявленное участие Макс. «А почему нет?» — благожелательно улыбнулась череда. «Мы к вам регулярно отдыхать приезжаем. Почти свои уже. А тут вдруг какие-то странные телодвижения вокруг. Персонал разогнали. Охрана на воротах с боевым оружием. Базу закрыли, а из посетителей только чужаки, с которыми у вас недавно был серьезный конфликт. Вот мы и решили убедиться, что вам никто не угрожает. По-свойски». Она говорила, ах, как она говорила, с иронией, с легкой насмешкой над собой и своими предположениями, которые теперь готова была признать ошибочными. И сразу было видно, что это умнейшая и интеллигентнейшая женщина пришла с миром. Вот только... «Вы бы резких движений не делали», — посоветовал Макс, когда череда переложила руки удобнее. «А то мы после бессонной ночи к вашей сестре нервные». Раз — и вскрыл все карты. И у меня от страха сердце ухнуло вниз, сделало где-то в районе таза кульбит и вернулось на место исполнять обязанности. «Даже так?» Красиво повела бровью эта невозмутимая женщина. «Что ж, давайте на чистоту. Ведьмин круг обеспокоен тем, что приезжие из какого-то перепуга заблокировали доступ к источнику. Мы здесь 3 года мирно уживались, никому не мешали. Так что какого черта? Мы желаем знать, по-прежнему ли вы, Максим Михайлович Елистратов, хозяин на своей земле. И самое главное, мы очень недовольны исчезновением наших сестер». Она помолчала, обвела всех от Ольги до Макса взглядом. «И что, в конце концов, вы хотите сказать вашей бессонной ночью?» Макс смотрел на госпожу Череду в упор, без угрозы, просто с демонстративным отказом от социальной вежливости. «Сегодня ночью на мою базу отдыха было совершено нападение. Неизвестная нам группа ведьм пыталась избавиться от находящейся здесь под защитой Святиной Ирины Борисовны, которая является соучастницей и свидетельницей преступлений, совершенных представителями вашей общины против меня лично и моего окружения». Ведьма слушала его с каменным лицом и лишь на имени ведьмы-недоучки позволила себе вопросительно приподнять бровь в сторону своей соратницы, и та в ответ еле ощутимо отрицательно качнула головой. А Макс продолжил тем же безразличным тоном. «Вчера надо мной пытались провести ритуал подчинения воле, Татьяна Федоровна. А до того была предпринята попытка похищения детей моей сотрудницы». Я холодно улыбнулась, обозначая, что да, я та самая сотрудница. Если Череда и была удивлена, то разве что в первые секунды. Сейчас она выглядела собранной, хищной и... И хрен его знает, какой еще. Но если бы я не была уверена, что она ведьма, я бы зуб дала, что передо мной волчица. Очень-очень злая волчица. «Это все претензии к ведьминому кругу, Максим Михайлович?» Холодно уточнила она. «Нет, Татьяна Федоровна, Тихий лес тоже на совести представителей вашей общины. И имейте в виду, уже этого хватило для объявления войны. Свой лес я никому не прощу». Медведь смотрел на ведьму, и не хотела бы я оказаться между ними в этот момент. Перетерли бы взглядами, как жерновами. «У вас и доказательства, я полагаю, есть?» Холодным, как скальпель патологоанатома, голосом поинтересовалась она. «Есть», — ничуть не теплее отозвался он. «И мы бы с удовольствием их вам предъявили еще вчера, но вас, Татьяна Федоровна, пока ты ищешь». Макс улыбнулся. Так, наверное, улыбаются змеи. Ядовито, едко. Не думала, что Елистратов так умеет. Он достал телефон. «Приведи, пожалуйста, Ирину к нам». А я задумалась, кому он позвонил? Если азоровским охранникам, то интонации не те. Таким тоном не распоряжение отдают. Просят. А если Аде, то когда они номерами обменяться успели? Святину привела Адка. Охранник мелькнул в дверях суровой физиономией, но остался снаружи. А Ада прошла вслед за подопечной в конференц-зал, сопроводила ее до самого стола и отошла. Встала за моим стулом, который, между прочим, находился рядом с Елистратовским. Ирина осталась одна под скрещенными на ней взглядами, и ее собственный метался по нашим лицам со смесью паники и безнадежности, пока не зацепился за меня. Не знаю почему. На меня отчаявшиеся глаза не действуют. Лучше б на Мира смотрела, он добрее. «Итак», — голос Череды упал ледяной глыбой, — «назовите себя». Допрос не занял много времени. Что там вообще было допрашивать? Минут в 30 все уложилось. И было бы еще быстрее, если бы Череда не задавала уточняющие вопросы. Больше всего ее интересовали магические детали. Она желала знать, как именно Ирина делала то, что делала. «Пальцы так, силу так, слова не скажу». Святина то тряслась, как мышь, то дерзила. Ее эмоционально штормило и бросала из крайности в крайность. А Череда по мере ответов становилась все морозней. Ирина рассказала все, что мы уже знали, и вздернула нос, стараясь им прикрыть стонущую в душе тоску. «Проверь», — велела Татьяна Федоровна ближайшей сподвижнице. «Господин Елистратов, позвольте», — мурлыкнула над Максом та самая инстадива. Адка подалась вперед, черты ее обострились, а веснушки проступили на побледневшем лице. Взглядом недоверчивая моя так и впилась, поводящую руками гостью. И на месте последней я бы остереглась делать что-нибудь, что Аделаида Константиновна могла бы интерпретировать как нанесение ущерба. На всякий случай. Лишняя предосторожность, она никогда не лишняя. Фея закончила водить ладонями вокруг напряженного Макса, кивнула госпоже полковнику и упорхнула на свое место. Макс расслабился. Адка проводила ее настороженным взглядом. Череда молча стиснула зубы, с усилием их разжала. Расслабила руки, сжавшиеся в кулаки. Я очень ярко представила в них чью-то шею. «Значит, вы подозреваете Риту Викентьеву?» «В том числе и Викентьеву», — согласился Макс. Ночью нападавших было не меньше трех. Татьяна Федоровна обратилась к Святиной. «Назови имя своей наставницы». Она знала, конечно, про блок, но все равно почему-то посчитала нужным задать вопрос. Когда Ирина не ответила, череда продолжила. «Маргарита Викентьева была твоей наставницей». Светлые глаза впились в Святину, ожидая нет, не ответа, ожидая любой реакции, по которой можно будет идентифицировать, истолковать. «Диана Аврелина?» «Карина Стороженко?» А те два имени, которые прозвучали рядом с Викентьевой, это, очевидно, те самые пропавшие сестры. «Хорошо. Попробуем иначе». Ведьма с волчьим взглядом, не добившись ответов на первые вопросы, не собиралась отступать так просто. «Где ты жила последние два года?» Ирка хлопала ртом и не могла ответить ничего. По лицу было видно, хотела, но не могла. Череда смерила ее взглядом и вздохнула. Пояснила, обращаясь к нам. «Спазм. Дай ей ручку, руку судорогой сведет, а если дальше давить, можно и до летального исхода дойти. Сосуд в мозгу лопнет или сердце не выдержит. Что слабее окажется, то первым и откажет. Блок нужно снимать, а здесь у вас толком не поработаешь. Остаточное что-то чувствуется, даже диагностику делать тяжело. Мы ее забираем. Слава тебе, Господи. Одной головной болью меньше, хоть эту девицу с нашей шеи снимут. Простите, но мы не согласны». С некоторым изумлением поняла, что это сказала я. Вот эти вот слова. Их произнесли мои губы. Зачем? Зачем я выступила? Чего мне молча не сиделось? Татьяна Федоровна надменно приподняла брови, и мне захотелось сразу махнуть рукой на невезучую дуру Святину. И пусть делают с ней, что хотят, но... Сказала А, декламируя весь алфавит. «Вы Викентьеву уже нашли? А двух других, этих, Аврелину и Стороженко? Допросили? Всех причастных выявили?» «Я лично гарантирую безопасность свидетельницы», — очень неприятным тоном сообщила череда. «Если с ней что-то случится, ведьмин круг признает все ваши претензии как обоснованные. Это все замечательно, но прежде чем передавать вам девушку, я хотела бы прояснить некоторые вопросы». Я отрыла в недрах и запасниках свой собственный, очень неприятный тон. По долгу службы мне им пользоваться доводилось нечасто. Сервис же. Но это не значит, что вовсе в наличии не имелось. «Ада, проводи, пожалуйста, Ирину в комнату. Нам нужно оговорить некоторые детали». «Сама дойдет», — отозвалась послушная моя и скомандовала Святиной. «Скажешь охране, что ты пока под замком». И что характерно, та и не подумала ослушаться. Развернулась и деревянной походкой, как сомнамбула, побрела на выход. Наша сторона стола вся сидела с каменными лицами. Но Мирославу, по моим ощущениям, было весело. У Ольги выражение было прямо-таки ангельское. И если я хоть что-то понимала в озорах, это означало крупную гадость в заначке. Мнение Славика меня не волновало. А Макс испытывал что-то похожее на глубокое моральное удовлетворение. Каждую шпильку, которую мне удастся вогнать в собеседниц, он встретит с полным одобрением. Я немного воспряла духом внутри себя. Я не филантропичная дура. Я ради премии перед начальством выслуживаюсь. Дверь закрылась, и снова внимание хищниц с противоположной стороны сконцентрировалось на мне. «Татьяна Федоровна, прежде чем мы передадим несовершеннолетнюю под вашу опеку, мы хотим знать, что ее ждет». Я сложила руки перед собой и приготовилась к долгим пляскам вокруг обоюдных интересов. «Это несовершеннолетний, почти 18. Так что не вижу здесь особых сложностей. Она достаточно взрослый человек, чтобы понимать, что она делала. И достаточно взрослый человек, чтобы отвечать наравне с остальными». Взгляд у череды был железный, стальной. Впрочем, она позволила себе улыбнуться одними губами. «Если тишина отказывается от своих претензий, ведьмин круг не будет настаивать. В этом случае разбирательство будет касаться только преступлений против внутренних законов, в которых Святина не замешана». «Вот как? Вот значит как? Ну-ну». В голове стало пусто и звонко. И от этого прояснились мозги. «Знаете, Татьяна Федоровна, а у меня другое предложение. Вы лично берете Ирину под опеку, вправляете ей мозги и учите отличать право от лева, а хорошее от плохого, и учите всему, что следует знать ведьме на самом деле. А я, в свою очередь, Не стану выдвигать претензий против вашей коллеги, передавшей медицинские данные моих детей в третьи руки. Она эти сведения Викентьевой передала или вам?» Выстрел был сделан наугад, но я наитием ощутила, попала. «У вас и доказательная база имеется?» — уточнила Череда. «С доказательной базой у нас не очень», — я простодушно улыбнулась. «Я человек простой. Мое дело заявление написать. А доказательства пусть следователи ищут. Свидетелей того, что была попытка похищения. У меня полный двор соседей. По времени это произошло вскоре после сдачи анализов. Кстати, нам сказали, что состояние здоровья у детей хоть в космонавты отдавай. Как вам версия? Детей собирались похитить на органы, а ваша соратница — информатор и поставщик». «Бред», — устало прокомментировала Череда. «Бред», — кивнула я. «Широкой общественности точно понравится». «Елена Владимировна, Татьяна Федоровна явно собиралась вас звать к моему разуму. Вы понимаете, что создаете опасный прецедент? Ведьма, нарушившая закон, должна понести наказание». «Совершенно с вами согласна», — кивнула я. «И чтобы она наказания не избежала, я думаю, следует привлечь к делу как можно больше внимания со стороны прессы. Подать жалобы во все инстанции, добиться безостановочных проверок лаборатории, чтобы начальство хорошо подумало, а стоит ли держать на работе эту сотрудницу?» А она почувствовала себя максимально неуютно. «Что еще можно предпринять в нашей ситуации, Ольга Радомиловна?» Я повернулась к Шильцевой. «Прежде всего, следует установить ее личность. Это несложно. Бронислав Рогволодович отследит связи сотрудников лаборатории и идентифицирует ведьму в течение пары дней. Потом нужно озаботиться грамотным адвокатом», — охотно отозвалась она, «потребовать проверки деятельности конкретной особы отдельно и всей лаборатории отдельно. Версия с трансплантацией хороша. В конце концов, мы не можем знать, что на самом деле похитители собирались делать с моими племянниками. Нельзя исключать и столь чудовищных мотивов. Их следует осветить со всех сторон, собрать статистику, поднять все недавние случаи исчезновения детей в регионе, или лучше по стране, отследить случаи, когда имелась связь с медицинскими учреждениями. Массовая истерия – дело трудозатратное, но…» Ольга сделала постное выражение. «Виновные должны понести наказание». На ее лице крупными буквами читалась нехитрая народная мысль. «Вы либо трусы наденьте, либо крест снимите». «Вы понимаете, что хотите вручить силу человеку без твердых нравственных ориентиров?» «А как с нравственными ориентирами у той дамы, что подставила моих детей под Викентьеву? Или у самой Викентьевой? Как обстоит с нравственными ориентирами у вас, Татьяна Федоровна? Рейдерский захват 3 года назад? Он как с нравственностью монтируется?» Она смотрела на меня пристально, в упор. А я вдруг поняла, что мне все равно. Пусть делает, что хочет. Я устала. «Дарья Игнатовна, возьметесь?» Я удивленно повернулась в направлении ее взгляда. Дама в годах с косой, уложенной в узел, склонила голову. «Возьмусь, Татьяна Федоровна, а вы, голубушка, имейте в виду. Я с вашей девкой цацкаться не буду. Как до нее учениц воспитывала, так и ее учить стану. В мое время про ювенальную юстицию не слышали. Так что, если не устраивает, лучше сразу на запечатывание дара соглашайтесь. Ничего, и с печатями жить можно». «Меня устраивает», — отозвалась я. «В конце концов, наставница из ближнего окружения главы ведьминого круга — это ведь удача, верно?» «Что ж, если с этим все, мы бы хотели осмотреть место происшествия. Надеюсь, никто не возражает?» Мир и Макс переглянулись. «Мирослав Радомилович, покажите», — кивнул Елистратов. Все разом начали вставать, застучали ножками отодвигаемые стулья. Мир с обаятельнейшей улыбкой обвел дам взглядом. «Откуда желаете начать? Снаружи или изнутри?» «Снаружи, пожалуй», — приняла решение Череда. Все двинулись на выход, а меня перехватила Дарья Игнатовна. «Подопечную вашу позовите, сразу учебу и начнем». И, хихикнув, сама себя поправила. «Вернее, нашу уже». Я нашла взглядом Аду и кивнула ей, мол, «давай, возвращай пленницу». Она ответным кивком дала понять, что сейчас все будет, и отстала, доставая телефон. А Дарья Игнатовна продолжила разговор. И хорошо подумайте, кому эту вашу в обучение отдавать будете?» Она подбородком указала, кого имеет в виду. Но я и так-то не сомневалась, что речь об Аде. Вообще-то, она уже большенькая. Если честно, я растерялась. И сама как-нибудь решит, нужно ли ей образование помимо университетского. А зря. Я б такую взяла. Ох, и стервозная же девка. Дарья Игнатовна одобрительно сощурилась и даже языком цокнула. Я таких люблю. Сразу видно. Характер есть, толк будет. Я так опешила, что даже обидеться не успела. Карга Игнатовна отбыла догонять группу, а я осталась переваривать внезапную характеристику Аделаиды Свет Константиновны. «Нет, но она котик же, нежный котик. Я совершенно серьезно, Ада очень ранимая». Мимо один из азоровских парней повел Ирину на улицу. «Пойдем!» — Адка потянула меня за рукав. «У нас там мелкие охрану терроризируют». Выражение лица у нее было такое довольное, что я поняла, все слышала. Я покачала головой. Вот ведь коза. Прихватила ее под локоток и поинтересовалась. «А скажите-ка мне, дрожащая госпожа Звенская, чего это вы так за девицу Святину болели? Да нужна она мне!» — фыркнула Адка и, чуть смутившись, призналась. «Просто... ну, а чего они чужой добычей распоряжаются? Они эту Ирину за руку ловили? Они ее отбивали? А туда же! Подайте им на блюдечки с голубой каемочкой! Ага, сейчас же, два раза!» «Мы ее с бою взяли, нам решать, как с ней поступать, и нечего тут». Я старалась не улыбаться и тем более не ржать вслух под это бесконечное бухтение. Нет, кажется, Дарья Игнатова где-то в чем-то отдаленно права. Я таки увязалась за ведьмами и альтерами, но ничего интересного для себя в их осмотрах и высоких материях не нашла. Заскучала и на обратном пути решила развлечь себя назревшим вопросом. «Как же вы это допустили, Татьяна Федоровна?» Череда невесело прищурилась. «Вы, Елена Владимировна, наверное, думаете, что ведьмин круг — это организация с иерархией и субординацией? И глава со всей полнотой власти?» Я настороженно молчала. «Ну да, примерно так я и думала. Соратницы ее тоже молчали, но насмешливо». «Отнюдь!» «Нет, многие так думают. Но на самом деле это община». Она выделила голосом последнее слово. «Общность людей, живущих в одном месте и объединенных неким общим признаком – ведьмовским даром. Я скорее на положении сельского старосты, а в остальном…» Ведьма дернула углом рта. «Каждая сама по себе – хаос, стихия и дурь в башке. Одна курит религию, и ладно бы православие, так нет же, язычество. И наше, славянское, ее не устраивает. У нее в голове скандинавские боги табунами ходят. Вторая думает, что магия – это что-то вроде математики. Что там чувствовать? Подставляй значение в формулы и вперед. Умножай, сокращай. Третья считает, что да, как высшая математика, высшая математика – это красиво. И пока ты выбираешь, кого из них первой в дурку тащить, вспоминаешь, что эти вообще-то как раз самые адекватные». Ноздри ее свирепо раздувались, а глаза пылали. Сподвижницы отворачивали физиономии и давились смехом в воротники. То ли сказано было как раз о присутствующих, то ли эти самые присутствующие просто знали о ком. Череду же явно прорвало, что называется, наболело. А когда пытаешься их собрать, чтобы какой-то вопрос решить, начинается. «Ой, а мне мама такое не разрешает, а моя бабушка делала не так». «Я не приду, мужу обещала ужин приготовить», — вставила свои 5 копеек одна из ведьм. «У меня младшую пронесло, я сегодня не могу. Девочки, кто-нибудь заговор от поноса знает?» — подхватила эстафету другая. «Мда, чем-то мне это напоминало детсадовский чатик в нашей младшей группе». Миф о тайной зловещей ведьмовской организации рушился на глазах. Правда, неотвратимо поднимался в полный свой рост. «Ведьмы — это женщины». До меня медленно доходил масштаб катастрофы. Лучше бы это была зловещая организация. С ней, по крайней мере, понятно, как бороться. Глава круга у ведьм не то, чтобы совсем уж баба на чайник. Но власть ее весьма условна. Не хочешь слушаться — не слушайся. Собрала вещички, детей в охапку, мужа под мышку и до свидания. А то и здесь же, на месте, собрала под руку единомышленниц и заложила новый круг. Мы не повязаны общими финансами или совместным имуществом, Елена Владимировна. Просто сила наша тесно связана не с землей даже, а с местностью, где мы живем. И месту нужна хозяйка. Глава круга, хозяйка шабаша, верховная ведьма, как хотите назовите, это она и есть». Череда усмехнулась, и очень это была ведьмовская усмешка. Она больше не полыхала раздражением, и ее задумчивость вольно или невольно передалась окружению. А я задумалась, это особенность глав ведьмы или просто у госпожи полковника такая мощная харизма сама по себе? Викентьева, примерно как и вы, Елена Владимировна, считала, что у нас есть четкая иерархия и структура. Ей было так проще воспринимать. С молодыми такое бывает. Они слишком современные, думают, что живут разумом, а на деле живут мозгом. Она мазнула меня взглядом, проверяя, понимаю ли я разницу. Я не то чтобы понимала, что подразумевает череда. Почему-то фамилия охотнее ложилась мне на образ роскошной брюнетки, чем официально паркетная Татьяна Федоровна. Сформулировать различия я бы не взялась, но где-то на уровне ощущений улавливала. Она несколько раз бросала мне вызов. Хрупкая морозная веточка крутилась в белых пальцах, а глава круга, заметив мое изумление, усмехнулась. «Нет, не подумайте. Не было никаких магических поединков. Сейчас у нас это делается не так. Ведьма – хозяйка своему кругу, пока за ней идут сестры, пока у нее хватает на это авторитета. А Викентьева – отличный управленец и организатор». И дважды во время советов в кругу она, дождавшись, пока я скажу свое слово, выдвигала свои предложения и ставила их на голосование. Это были отличные, толковые идеи. И подойди она ко мне с ними до круга, я бы согласилась с таким порядком действий. Череда тонко улыбнулась. Но она не хотела в советнице. Она рвалась в хозяйке. Оба раза ее предложения провалились. Круг проголосовал против. Рита так и не поняла. Ведьмы голосовали не за проект. Голосовали за человека. Мы шли по тропинке к теремам, и свежий снег скрипел под ногами. Некому было почистить дорожки. В первый раз я просто щелкнула ее по носу, назначила ответственной за обсуждаемый вопрос и обязала осуществлять не мой план, а ее собственную идею. Достаточно прозрачный намек вы не находите, Елена Владимировна? И я вынуждена была признать, что да, куда уж прозрачней. Во второй раз я сослала ее к вам. Я настолько опешила, что чуть не споткнулась. В смысле? Сослала соперницу к источнику? Не спешите удивляться. Видите ли, природа источника такова, что с ним ничего нельзя сделать обманным путем. К примеру, нельзя приворожить вашего Елистратова или выманить у него права под приворотом. Любое противоправное действие в отношении хозяина закрывает ведьме доступ к источнику навсегда. Я растерянно молчала. Да, это многое я объясняла, конечно, но... А как же тот рейдерский захват? На что вы рассчитывали 4 года назад? Или обряд на Макса у него в квартире? Череда тонко улыбнулась. Елена Владимировна, если бы, повторяю, если бы... Я решила поступиться законностью ради интересов общины, которую представляю, то я бы обязательно действовала опосредованно, через третьи руки. А когда эти третьи руки передали бы мне права на источник, я бы выступала добросовестным участником сделки. В темных глазах плескалась ирония. Но я, конечно, на такое никогда не пойду. Это противоречит закону и моим убеждениям. Я скривилась и удержала вопрос. «Татьяна Федоровна, вам нимб не жмет?» За зубами. «И так ясно, что не жмет. Он там отлично уживается, прямо между рогами, сразу над короной», — спросила я другое. «А что ей мешало обработать Макса без приворотов?» «Ничто, Елена Владимировна, а кто?» От проникновенного голоса собеседницы мурашки по спине бежали. «Вам напомнить, кто уволил горничную и официанток?» слишком откровенно добивающихся внимания владельца тишины. А напомнить, с какими формулировками? О, не надо про формулировки, я помню. Но мне тогда нужна была репутация стервы. Это было по работе. Кстати, одна из тех девочек была из наших. — добила меня череда. Так что Викентьева лишний раз глаза на него не рисковала поднять. «Хотите, поделюсь характеристикой, которую она на вас составила?» И с явным удовольствием поделилась. «Авторитарно, злопамятно». «Да, а я-то считала себя неплохим начальником». «Нетерпимо к неповиновению», — добила череда мстительно. «Да, это прямо что-то среднее между бернским зененхундом и питбультерьером», — буркнула я. «Сравнение не лишено смысла», — миролюбиво согласилась Татьяна Федоровна. «Сидели на своем елистратове, как собака на медведе. И сам не гам, и другому руку по плечу отгрызу». Титаническим усилием воли я подавила желание огрызнуться и отстоять свое славное имя и вернула разговор к прошлой теме. «Слушайте, а почему вы просто от нее не избавились?» И это был прямой крик души. «Вот я бы так и поступила». «Шутите?» Она больше не смеялась, говорила предельно серьезно. «Разогнать всю толковую молодежь и нянчиться с общиной до старости? Вы думаете, я так за место главы держусь? Ошибаетесь, Елена Владимировна. Власти мне и на работе хватает. И власти, и ответственности. И интересы мои тоже по большей части там. Найдись толковая преемница, я бы охотно спихнула ей эту безумную кодлу. Но Викентьева не дотягивала. Может, со временем бы доросла». Разговор этот меня все же слегка расстроил, и я, отстав от ведьм, поравнялась с миром и увязавшейся за нами Аткой. «Слушайте, я что, правда нетерпима к неповиновению?» С надеждой на утешение возопила шепотом я. «Ну, конечно, нет!» — ласково, как несмышленышу, объяснила Ада. «Я вот тебя всегда слушаюсь, и все отлично!» Где-то в этом согласии чувствовался подвох. «И что?» «Правда мстительная?» «Кто ей сказал такую чушь?» Удивленно спросил мир у Атки. «Понятия не имею. Никто бы не посмел!» Невозмутимо отозвалась эта ведьма. «Спелись! Успели!» Я пыхнула паром на морозный воздух и гордо отправилась спасать охрану от колобчат. Иногда я занималась тем, что медитировала на детей. И вместо того, чтобы заняться какими-то своими делами, пока, о счастье, все трое нашли себе безопасное занятие, поглотившее их целиком и не требующее вмешательства взрослых в лице мамы, я просто сидела и смотрела на них. И ловила от этого какой-то нереальный кайф. Прямо сейчас у меня, в общем-то, и дел-то никаких не было. Странное ощущение, прямо противоестественное какое-то. Я вроде уже приловчилась за последние пару недель, что вечно надо куда-то бежать, кого-то спасать, и вообще какой-то ахтунг творится. И вдруг тишина. Тишина в тишине. Тишина в квадрате прямо-таки. И дети. Олюшка сосредоточенно рассматривает книгу. Розовая лента развязалась, голубая пока держится. Круглая щечка подсвечена солнцем из окна. И в этом теплом свете кажется натуральным персиком. Так бы и укусила. Светлый пух растрепанных косичек тоже сияет в этом свете нимбом. Но и без него понятно, что перед ним ангельское создание, которое очень любит животных. Поэтому искренне радеет, чтобы в книжке дракон сожрал рыцаря, а не наоборот. Ярослав строит башню. Башня уже дошла ему до носа, и до трагедии остаются считанные кубики. Но пока его надежды и мечты не рухнули вместе с огорчительно неустойчивой конструкцией, можно полюбоваться сосредоточенным выражением лица, по-мужски сурово сдвинутыми бровями и тем, как он закусывает губу и тщательно примеривается, прежде чем заложить очередной кирпич. Стас поглощен битвой. У него война не на жизнь, а на смерть между бегемотом и Человеком-пауком. Бегемот — опасный хищник, по крайней мере, по мнению одного юного натуралиста. Поэтому хлипкому человеку приходится непросто. Волосы у бойца взъерошены, пуговица на рубашке оторвалась. Общий вид удалой и бандитский. И я медитирую, размышляя о том, как лучше готовить рыцарей. В доспехах или без. И какая трагедия будет меньше, если башня рухнет сама или ее собьют в пылу боя бегемота-человеки. В первом случае трагедия отдельно взятого конструктора. Во втором — драка. Но зато без строительных разочарований. Неожиданно обошлось. Ярик на редкость разумно решил, что лучший враг хорошего — Выше головы не прыгнешь, то бишь не построишь. А битва бегемотов с человеками очень требует его, яриковского, участия. Теперь я точно знала, что башня рухнет обоим на головы, но это будет повод для смеха, а не трагедии. Чуть скрипнула дверь, я обернулась и с изумлением уставилась на возникшего в проеме Макса. Вот уж кого меньше всего ожидаешь обнаружить в игровой комнате. Дорогой шеф, кажется, сам не верил, что по собственной доброй воле сюда явился, поэтому медлил на пороге, ожидая нападения и благовидного предлога для того, чтобы ретироваться. Но тройняшки на дядю Макса отреагировали более чем флегматично, то есть никак. Им всяких веселых дядь за последние дни было за глаза и за уши, а сколько еще будет? Поэтому даже мои неугомонные всеобщей любви чуток переели и на людей бросаться уже не спешили. Максим Михайлович решился, бочком-бочком по стеночке приблизился ко мне и присел рядом. «Ну, что там?» – спросила я. «Да все там», – вздохнул с облегчением Макс. «Уехали. Текущий конфликт вроде как разрешен. Ирину забрали, лес восстановить помогут, со своими нарушительницами разберутся сами. И ты знаешь, я верю, разберутся. Меня такой расклад устраивает. Мне, знаешь ли, вот только за ведьмами гоняться еще не хватало». Я хмыкнула. «Конечно. Зачем тебе сразу столько ведьм? Ты сначала с одной управься». «А по поводу доступа к источнику, это они уж пусть с Азорами разбираются. У меня эта маята вокруг ручейка уже в печенках». «С Азорами?» Я удивленно вскинулась, оторвалась от рассеянного созерцания детской возни и уставилась в упор на Макса. «С Азорами», — кивнул тот. «Я продам им землю». «Продашь тишину?» Ахнула я и без преувеличений схватилась за сердце. Елистратов посмотрел на меня, как на дурочку. «Часть тишины. Тот кусок, на котором находится источник. И пусть дальше делают с ним, что хотят». «Макс, ты серьезно?» «Лен, вот это вот все, оно мне надо», — проникновенно и вкрадчиво вопросил меня шеф. «Лично мне этот источник до лампочки, а разборки вокруг него тем более. Ты думаешь, что на заключении перемирия все закончится, что ли? Ведьмы из города никуда не денутся. А у меня на воротах сейчас охрана Азуринвеста. Это раз. А два?» Макс чуть помолчал, разглядывая колобчат. Уловил, таки кажется, наконец основы детомедитации. «Мне совесть не позволяет сидеть жопой на месте, от которого зависит благополучие самой уязвимой части населения – стариков, беременных и детей. По крайней мере, в отличие от ведьм, альтерам источник нужен для жизни, а не для власти или искусства, так что…» Я молчала. Я переваривала. «Зато…» – куда веселее добавил Елистратов. «Совесть вполне позволяет мне ободрать твой Азоринвест на этой сделке как липку. А то мне, знаешь ли, еще лес восстанавливать. Хоть убытки покрою». «Чего это мой?» – возмутилась я. «Ничего не мой. И вообще я-то тут при чем?» «Просто хотел, чтобы ты знала», – хмыкнул Макс. «Мирославу Радомиловичу, только не говори пока, цену понабиваем». «Как этот непостижимый человек догадался, что набивать цену мы будем дружным фронтом, я не знаю. Разве что можно было понять по моим кристально честным глазам. А что? В конце концов, лес ведь и правда восстанавливать? Азоры получат землю. Что они с ней будут делать? Ей ведь надо будет управлять. Кто-то должен будет этим заниматься. Такое ценное приобретение первому попавшемуся Славику не доверишь. Правильно ведь?» В груди разливалось тепло. На губы против воли лезла улыбка. «Мы еще не разговаривали о том, как мы будем жить дальше. У нас просто не было ни времени, ни возможности. Но сейчас, в этот момент, у меня зародилась четкая, ясная, почти забытая уверенность. Все будет хорошо». «Макс, а, Макс?» – протянула я. «А что это у вас там, дорогой ты мой человек, с Аделаидой Константиновной такое происходит?» Медведь насупился, забубнился, стал грозен не в меру, могуч, брутален и все прочее. «Извини, Лена, но это не твое дело». И поднялся, чтобы направиться к выходу. «Не мое, конечно. Совершенно не мое». Покладисто покивала я, осторожненько за рукав его прихватив. «Но если ты Атку обидишь, я тебя Мирославичем скормлю без сахара. ибо детям много сладкого вредно. Понял?» «Понял, конечно, как тут не понять?» А в дверях он разминулся с Мирославом. «Свято место пусто не бывает», — подумалось мне, когда Азор опустился на нагретую скамью рядом со мной. От него пахло морозом и солнцем. И я не отказала себе в удовольствии ткнуться носом в холодную щеку и потереться, вдыхая этот аромат глубоко-глубоко. «Лена, давай дом купим». «Давай». «Мы вчера просто пока ездили, я объявление увидел на одном. Как раз по пути и снаружи вроде ничего так. Съездим, посмотрим, а там...» Мир оборвал сам себя, запоздало сообразив, что уговоры были уже избыточными. Брови сдвинулись на переносице, а мне на лоб легла холодная рука. «Лихорадка», — печально констатировал господин Альтер. «Бредит. Скорую вызовите, скорую, мы ее теряем». Я расфырчалась, отстранилась и нахохлилась. «Можно подумать, я вот уж прямо настолько вредная. Если замуж согласилась, то чего ж от дома-то отказываться теперь?» Мир разулыбался и притянул меня обратно, подоткнув себе под бок. Сеанс парной детомедитации объявляется открытым. «Родители звонили. Прибудут через 2 часа. Твои?» «К ужину. Что будем делать?» «Ты все еще наивно полагаешь, что бегство – плохой вариант?» «Увы». «Тогда держать оборону. Ты на острие атаки. А я за твоей спиной помашу всем ручкой и скажу, что мне пора детей укладывать спать. И случайно усну вместе с ними, представляешь? И совершенно случайно 3 дня. А там, глядишь, если ты останешься жив, то уже и попроще будет». В битву бегемота с Человеком-пауком вмешалась кукла Маша. Кукла Маша в руках девочки Оленьки была больше бегемота-пауков 4 раза. Поэтому легко всех построила и усадила пить чай. Башня нависала над чаепитием да макловым мечом, но держалась. 3 светлые макушки возились, высаживая игрушки в круг. В какой-то момент их стало многовато, и чаепитие стало куда больше походить на клуб анонимных пострадавших от детского произвола. «Ты знаешь», — задумчиво произнесла я всегда ужасно, вот очень сильно-пресильно хотела большую семью». Мирослав, понимающе хмыкнул. А я представила, во что к ужину превратится тишина, и скорбно добавила: «Дура была».